Глава 18. Валявшийся на полу комнаты доспех впечатлял. Мне хватило одного взгляда, чтобы ощутить его мощь и красоту. Штучная работа настоящего мастера, а не заводская штамповка, с которой рабочие поленились даже заусеницы напильником снять. Одна гравировка на зеркале чего стоила. Вона, как могучий рыцарь, свесившись с седла, гвоздит змея огромным мечом. Любо-дорого поглядеть. Хотя, погодь, если приглядеться внимательнее, не очень-то и гвоздит. Скорее, змей, уцепившись зубами в оружие, стаскивает витязя с седла. Еще и хвост исхитрился просунуть под животом коня и подталкивает противника в спину. Или все-таки рыцарь сам навалился на рукоять всем телом, чтобы усилить удар. «Да, здорово. Я хотел бы примерить доспех. Это можно?» — обратился я к почтительно замершему рядом хранителю. «Вы вольны делать все, что заблагорассудится, господин сотник», — исчерпывающе ответил тот. «Распоряжения мастера не обсуждаются. Сами справитесь или позвать послушников?» «Посмотрим. В общем-то, из всего средневекового обмундирования я пока ничего, кроме кольчуги, не надевал, но эти латы словно сами торопились помочь мне облачиться». И 10 минут не прошло, как я оказался закованным в железо с ног до шеи, при этом совершенно не чувствуя стесненности или неуклюжести в движениях. Будто не панцирь на мне, а курточка из балони. Вот только шлем, стилизованный в виде головы дракона, надевать мне что-то не хотелось. Уж больно паскудная была у твари ухмылка, вызывающая, знаете ли, нездоровые ассоциации. Я прошелся по хранилищу, попрыгал немного, в очередной раз изумляясь тому, что доспех сидит как влитой и не позволяет себе никаких посторонних звуков. Моя прежняя одежка лежала рядом на скамейке скромной кучкой. Особенно жалостливо смотрелась атаманская сабля. Я взял ее в руки и сразу почувствовал дискомфорт. Нет, не то, совсем не то. Глупо на тяжелый танк ставить вооружение легкого броневика. К таким латам требуется нечто посолиднее. «А меча к ним нет?» — оглянулся я на хранителя. «Есть, конечно. Мы его отдельно держим. Сейчас велю принести». Не знаю, какой он и кому подал сигнал, но буквально через минуту, кряхтя от усилия, в комнату вошли двое послушников, тащивших огромный двуручник. В рост среднего человека и добрую 5 шириной. «Да, это ж какие мышцы надо иметь, чтобы таким рельсом размахивать!» — подумал я растерянно, кладя руку на эфес. И как только латная рукавица коснулась рукояти меча, огромный оникс, вделанный в оголовье, вдруг словно ожил. При этом его белые полосы стали заметно ярче, свежее, а черные, напротив, помутнели, приобретая сероватый оттенок. От удивления я едва не выронил оружие. А когда попытался поднять меч, то не поверил собственным ощущениям. Показалось, что в руках у меня не огромный меч, а привычная сабля. Баланс ощущался другой, но по чистому весу этот меч тянул максимум 3 килограмма. Сюрприз. С одной стороны, это, конечно, плюс, не так быстро устану, но как такое ноу-хау скажется на поражающем эффекте? Ведь именно своей тяжестью, помноженной на мускульную силу воина, двуручное оружие способно с одного удара разрубить доспех или чешую дракона. Ладно, будет еще время поупражняться. Там и решим, чего больше, плюсов или минусов. Со шлемом как быть? И надевать не хочется, и примерку без него считать завершенной нельзя. Эх, была не была. Назвался груздем, полезай в борщ. Я поплевал через левое плечо и решительно нахлобучил морду чудовища на голову. И... «Ну и как тебе? Форменная одежда средневекового рыцарства?» Довольно осклабился профессор, на этот раз предпочитая темные тона в своей одежде. Наверное, чтобы его лучше было видно в тумане, поскольку на этот раз он даже на свет выйти не озаботился. «Под мышками не жмет? Шею не натирает?» «Хорошо сидит», — подтвердил я. «Странно даже. Такая груда железа должна никак не меньше 30-40 килограмм весить. А по ощущениям, витязь раз в 5 тяжелее». «Да что там витязь? Овчинный тулуп и то...» «Авангардная магия и применение передовых технологий в колдовстве», — хохотнул тот. «Кстати, ваш покорный слуга не только вовремя столкнул его с пьедестала, но и принимал непосредственное участие в разработке этой модели. В средневековье они вообще неуязвимы. В твоем мире заряд шмеля выдержат, а в будущем только под тяжелый бластер советую не соваться. Кстати, с опущенным забралом можешь и под воду залезть, и в вакууме прогуливаться. Ресурс не ограничен ничем, кроме твоего физиологического состояния. Но не будем терять впустую времени. Похитители скоро будут здесь. Ты готов сразиться с ними? Не дать воспользоваться дверью в иномирье? А эта дверь точно сможет впустить хаос? Что-то в тоне профессора меня кольнуло. «Поклянетесь?» «Еще как может!» — воскликнул тот. «Даже не сомневайся, чтоб мне смертным стать, если лгу. Достаточно установить ее в нужном месте, и несметные полчища демонов Инферно и исчадий Аида хлынут в миры порядка, уничтожая и порабощая все живое. А потом и сами миры переделают по своему желанию. Круги Данте, по сравнению с тем, что ждет людей и другие расы, сказка из передачи «Спокойной ночи, малыши». Веришь?» «Верю». Бог говорил очень убедительно. Взглядом не рыскал и, судя по всему, не лгал. Вот и ладушки. Кстати, слова Остромысла, что доспех может выпить твою душу, Игорь, тоже правда, но с небольшим уточнением. Для этого его пришлось бы поносить, не снимая пару веков. А так, всего лишь усилит боевую ярость. Чуть-чуть, как глоток спирта. «О, вот и твои спутники!» — ткнул пальцем вперед мой работодатель, и я в тающем мареве тумана увидел стоящих спинами к нам двоих людей. Более контрастную парочку, даже если задаться этим намеренно, подобрать было бы затруднительно. Хорошо сложенная, золотоволосая девушка с большим луком, одетая в странную облегающую одежду, напоминающую серебристую чешую какого-то диковинного животного, и некто, облаченный в черную хламиду с устрашающего вида посохом в руках. Вероятно, маг. Наверное, стоило подойти и познакомиться, но как только я шагнул ближе, туман впереди развеялся, и метрах в 20 от нас показалось двое бегущих, озирающихся людей. Видок у них был еще тот, и я без раздумий шагнул навстречу, преграждая путь. «Это еще что такое?» Парень в странной одежде, выглядевший так, словно он спал на разодранной перине и не успел отряхнуться, остановился и, опираясь на посох, застывший на нем совой, принялся пристально разглядывать нас. Второй парень в костюме, напоминающем одежку киношных ниндзя, замер чуть позади товарища. Внимательно поглядывая по сторонам, явно готовясь к схватке и не ожидая от нашей встречи ничего хорошего. Не желая напрасного кровопролития, я сделал шаг вперед и, подняв руку, крикнул: «Отдайте то, что вынесли из крепости, и можете идти дальше». «А что именно?» — спокойным голосом поинтересовался первый. «Я много чего там прихватил». «Дверь!» — шипящий голос мага, раздавшийся из-под надвинутого на глаза капюшона, даже меня заставил вздрогнуть. А уж парень так и вовсе отступил назад. «Какая дверь?» — ниндзя удивленно вскинул брови, не сводя оценивающего взгляда с лучницы. Похоже, эта худенькая, златовласая девушка привлекала его внимание больше других. Или парню приходилось видеть, что может натворить боевой лук в опытных руках. «Дверь!» — повторил маг. «Куда вы дели дверь?» Ниндзя пожал плечами и вопросительно посмотрел на напарника, но тот лишь развел руками, сделав при этом крайне удивленное лицо. «Может, это не они?» Парни вели себя так убедительно, что я и в самом деле засомневался. И потом, дверь ведь не спичечный коробок, в карман не спрячешь. «Не говори глупости», — неожиданно фыркнула девушка. «Кто в этом закрытом пространственном кармане еще бродить-то может? Или ты тут ожидал увидеть чужих из одноименного фильма?» Ниндзя вздрогнул и быстро переглянулся с товарищем. «Ребята, так вас тоже Арагорн послал?» — спросил тот, дружелюбно улыбаясь и несколько ослабляя хватку своего посоха. Теперь настала очередь удивленно переглянуться нам. Точнее, взглядами обменялся я с девчушкой. А маг при имени Бога зашипел еще сильнее, и вдруг с навершия его посоха сорвалась ветвистая молния, ударившая прямо в грудь парню в перьях. Тот буквально отлетел назад. Точно актер в каком-то голливудском боевике. И с глухим ударом рухнул на землю. Ниндзя начал движение, пока тот еще падал. Катары с легким шелестом вышли из ножен, и он бросился вперед, размываясь в пространстве. Маг уже разворачивался в его сторону, поднимая свой посох, верхушка которого вновь серебрилась зигзагами молний, но медленно, очень медленно. Лучница всего лишь нежно коснулась тетивы, а воздух уже вспороли три стрелы, но тоже мимо. Чувствуя, что не успеваю, я отчаянно взмахнул мечом, но ниндзя уклонился, пропуская лезвие над собой, и ударил меня катаром в бок. Однако клинок лишь бессильно звякнул о пластину доспеха, не оставив на ней даже царапины. Убийца нырнул вниз и, перекатившись, вновь вскочил на ноги, тут же нанося удар мне в спину, стараясь попасть в щель между шлемом и латами. Но и в этот раз лезвие беспомощно скребнуло по защитному воротнику. Он тут же ушел назад и принялся кружить вокруг меня. «Похоже, ты чертовски быстр, парень, но твои удары моему доспеху не страшны», — заметил я небрежно, удостоверившись, что с качеством амуниции меня не обманули. «Посмотрим», — усмехнулся тот и вновь кинулся в бой, осыпая меня градом ударов. Ниндзя носился вокруг, как угорелый, тратя уйму сил, но меня его суматоха начинала уже раздражать. Вреда никакого, а раздражает, как моська слона. И, словно почувствовав мое настроение, меч сам метнулся вперед. «Дзинь!» Ниндзя резко отскочил назад и непонимающе уставился на обломок своего правого катара. «Что, не ожидал?» «Если честно, то нет». Парень откинул сломанный клинок и вытянул из ножен катану, пылающую ярким огнем. «Ого! А парнишка непрост. Похоже, сюрпризы не кончились. Не знаю, что это такое, но вряд ли приятное». И не успел я так подумать, как огромный волк возник прямо перед магом и одним ударом лапы сбил его с ног, но тут же исчез легкой дымкой, получив в голову пару стрел от лучницы. Но тут настырный ниндзя принялся вымахивать своим лазерным мечом, и я сосредоточился на поединке с ним. К счастью, он двигался уже гораздо медленнее, а потому осторожничал. И вдруг он снова ускорился, но не нападая, а бросаясь к товарищу, одновременно метнув уцелевший катар в сторону ехидно ухмыляющейся лучницы. Не останавливаясь, всем телом он ударил разодетого в перья, и оба они покатились по земле. «Уходим в туман!» — крикнул ниндзя. «В туман! Быстро! Уноси эту чертову дверь!» «Ага!» — все-таки признались. В несколько прыжков я оказался рядом с парой коварных расхитителей народного имущества и упреждающе взмахнул мечом. «Ну не кричать же им руки вверх, буду стрелять!» «Уходи, мать твою!» — еще громче заорал убийца. Похоже, до напарника дошло, и, махнув рукой, он исчез в тумане. Да, не зря убойщики шутят, что первый выстрел лучше оставлять на потом. Сперва бей на поражение, а уже потом делай контрольный в воздух. Хотел решить дело миром, за что и поплатился. Прежде чем смыться следом за подельщиком, ниндзя как-то очень ловко и хитро взмахнул катаной, и ее пылающее лезвие слегка ужалило меня в плечо, заставив охнуть от неожиданности и попятиться. Туман словно только и ждал этого. Мгновенно сгустился до молочно-белого киселя и закрыл все вокруг. Мир угомонился и вновь приобрел черты хранилища. Я взглянул на хранителя, но тот по-прежнему стоял в сторонке со скучающим видом. Напускным, скорее всего. Ведь не каждый день сюда приходят желающие примерить доспех чернокнижника. Но главное, мои приключения на божественной службе для этого мира прошли незаметно. Вот и ладно, у них тут своих проблем по горло. Прислушавшись к собственным ощущениям, я понял, что рана на плече пустяковая и вообще уже заживает. Доспех знал свое место, а я спешил загладить допущенную оплошность. Вот только шлем мы на всякий случай снимем, чай не в космосе. «Я могу забрать все это?» — уточнил я у хранителя. «Весь арсенал?» — удивился он, старательно изображая непонимание. «Мастер разрешил, но...» «Уважаемый!» — улыбнулся я. «Не надо лишних слов. Разрешил, значит, разрешил. Счастливо оставаться!» Я подхватил со скамейки прежнюю одежку и вышел из подвала. Вот тоже интересно, почему всегда подвал? Сносить вниз легче, чем наверх поднимать? Или уютнее чувствовать оружие под ногами, нежели над головой? В отведенной мне комнате я положил меч, шлем, кольчугу и саблю на сундук. Потом взял из переметной сумы загадочную книгу и пошел с ней к Остромыслу. «Коль с ним у нас установились такие взаимопонимания, пусть прольет свет на не дающий мне покоя вопрос. Почему я, будучи не в состоянии разобрать ни одной буковки во всех надписях их мира, могу вполне сносно читать текст этого трактата?» К мастеру меня пропустили сразу. «Тебя и не узнать», — оценил обстановку Остромысл. «Даже жутко сделалось. Привыкаю». Не стал я вдаваться в подробности. «У меня тут другое», — протянул я мастеру инкунабулу. «Вот, взгляните». «Поставь на столик и открой», — попросил он. «Если ты еще не заметил, то мне очень трудно двигаться. Не паралич, но почти что». «Извините». Я и в самом деле не обращал на это внимания. Мало ли, по какой причине человек бывает скован в движениях. Например, считает жестикуляцию проявлением невоспитанности. Я поместил книгу так, чтобы мудрецу было удобно на нее смотреть. И раскрыл страницы наугад, а сам встал сбоку. В ночь полного месяца, когда часы отметят первую половину часа быка, следует смешать три полные мерки сушеного листа подорожника с двумя частями десятикратного отвара зверобоя и, тщательно перемешав, оставить настаиваться до утра. Какое-то время мастер рассматривал текст, а потом нажал кнопку звонка. «Мудреца Игнасиуса позови, отрок», — велел сунувшемуся на зов послушнику. «Скажи немедленно». А когда парнишка убежал, попросил меня. «Ну-ка, переверни парочку страниц. А лучше давай сначала». Но проговорил он все это как-то очень неуверенно. «Сначала так сначала». Я быстро пролистнул книгу, но не на известную уже мне титулку, а на первую страницу текста. «Сей научный трактат предназначен для обучения людей, не способных к магии, но страстно желающих овладеть этим искусством. Любой человек, вооруженный изложенными здесь знаниями, сможет создавать магические предметы и амулеты. А тот, кто сумеет найти слезу Создателя, станет воистину неуязвим для слуг хаоса». «Здорово! Я так понимаю, что эта книженция на вроде пособия для чайников, не имеющих магических задатков. Тогда, парни, вы адресом не ошиблись. Я как раз такой и буду. И хоть в отличие от незабвенного гостя с солнечного юга в исполнении Фарады, сказки в детстве читал, а потом и фэнтези листал при случае, но ни огня взглядом зажигать не умею, ни предметы передвигать. А к телепатии, если и чувствую задатки, то лишь в ситуациях, не предусматривающих иной трактовки. Передавая за проезд, компостируя талон или возвращая на место руку, соскользнувшую с талии под воздействием гравитации. Ну и что тут такого срочного, что я должен бросить все свои дела и бежать к тебе, как мальчишка, а?» Возмущенный голос долетал из вкатившегося в кабинет коротышки с животиком раза в полтора шире, чем его же плечи. Он шумно отдышался, потом подошел ближе. «Показывай!» «Не слепой поди», — проворчал мастер, не слишком одобряя любую бестактность, тем более в присутствии гостя. Но, похоже, Игнациусу было в высшей степени чихать на условности. Не желая делать лишних движений, он попросту отпихнул меня с пути и подкатился впритык к столу. Поглядел на открытую инкунабулу, потом на Остромысла. Хмыкнул, перевернул пару страниц. Еще раз хмыкнул. Еще парочку перекинул. Постучал себя пальцем по лбу и со словами: «Совсем на старости из ума выжил. Такие шутки даже послушникам не пристали», — возмущенно фыркая, вышел из кабинета. «Вот тебе и ответ», — задумчиво произнес мастер. «Убедительнее не придумать. А ты, Игорь, что там видишь?» «Да как сказать? Слова вроде понятные, хоть и трудно читаемые, но фразы из них какие-то бессмысленные складываются. Исходя из древней мудрости, умеешь считать до 10, останавливайся на 7, я решил придержать часть правды для личного пользования». «А вы?» «В том-то и дело, Игорь, что ничего». «Ничего». Совершенно незнакомые закорючки. Словно, как подметил Игнациус, кто-то из студиозусов баловался шутки ради. «Так-то. И если бы эту инкунабулу мне кто другой принес, я немедля велел бы ее изъять и спрятал подальше. Мир и так на краю пропасти». «А мне за что такая вера? Чего там греха таить, слова мудреца были мне приятны». «Глупо не доверять тому, кто согласился тебя спасти», — хмыкнул Остромысл. «Хуже все равно не будет». «Не понял. Слова мудреца показались мне странными и грустными, что ли». «Да просто все, Игорь. Барьер исчезнет сразу после гибели одного из вас. Поэтому, если ты проиграешь схватку, нам уже будет все безразлично. Мир поглотит хаос, и выжившие станут завидовать мертвецам». «Да будет вам». Я произносил слова как можно мягче, вдруг почувствовав, как должно быть измаялся этот пожилой человек от постоянных забот и тревог. «Прорвемся!» «Помоги нам всем, Создатель!» Остромысл устало закрыл глаза и задремал. Впервые за множество последних лет на него снизошло умиротворение от недурно выполненной работы, и мастер почувствовал облегчение, словно под груз ответственности, который десятилетиями давил на него, подставил плечо молодой и сильный товарищ.